Ты и про них знаешь, важно, а потому и запомнил. Я вообще-то про юстициаров читал, а эта инфа просто так подвернулась, хоть ее редко где и найдешь. Азари стараются эту особенность не афишировать. Это еще мягко сказано, хмыкнул он, добрая треть граждан просто бегала бы от синепоп их, не разбирая лицевые маркеры отца. Вот и я хотел бы анонимности. Теперь каждый дебил с памятью на знаменитости будет знать, чего от меня ожидать. Я бы предпочел, чтобы у меня не оставалось свидетелей. Мрачноватый взгляд на мир, не находишь? Поднимает он костяную бровь, разведя мандибулы. А вообще, в этом возрасте молодой турианец вот-вот готовится поступить в армию, а ты вон как размахнулся, аж на всю галактику прогремел. Да уж, иначе и не скажешь. Впрочем, я турианец хоть куда, весь в деда, картинно повел юноша локтями, на что тот смеется, что с моими мехами. Никая на пару с Тидаром, Нариком и Матари уже собрали основные их части и отвезли в дом. А вот и мы, объявили свое возвращение родичи. «Все болеешь, дядюшка?» – спрашивает Нарик, прыгучей походкой заходя в палату. «Пока никуда. Врачи сказали, что ускорять лечение перелома в моем возрасте чревато, чуть развел кисуки руками, так что придется подождать на этой планете. Даже так, помнится, кто-то мне недавно вещал», – картинно всплескивает тот руками. «Нарик, если я погибну на этой планете, то выбей на моем надгробии», набирает воздуха в грудь и проникновенно вещает. «Я же говорил, что отпуск в траверсе – плохая идея», цитирует он меня и смеется. «Эк ты к нему потеплел», – крякнул Таркин, «теперь уже и дядюшкой его кличешь». С возрастом дети растут и понимают, что взрослые не такие уж и плохие, качает головы кисуки, «а я, дядюшка, хоть куда, сиди уж, взрослый». Поставила некая коробку какой-то китайской еды из ресторанчика мне на тумбочку и начала ее открывать. «Я тебе поесть принесла, а то знаю я госпитали». «Благодарю», — кивнул он ей. В комнату с легким пыхтением входит Аркас, таща однорукого меха в палату и, повинуясь кивку кукольника, ставит его на стул рядом с кроватью. «Благодарю. Визор уже ему заменил? Ага. Так зачем он тебе здесь нужен?» Непонимающе озирает он палату. «Вместо тысячи слов», цитирует кисуки бессмертную фразу и садится поближе, выкидывая указательный палец вперед. Мех ожил, чуть повернулся, поднес руку к тумбочке, проскреб по ней сантиметров с 15 и схватил, как молоток, здоровую по размерам вилку, которая обычно используется для тех, кому физиология не очень позволяет пользоваться палочками. Под ошарашенными взглядами родственников и вошедшего доктора Лаки зачерпывает вилкой короткую лапшу с овощами и сует ее кисуке в рот, пока тот сидит на кровати. Вспышка и механический щелчок с последующим ликующим воплем репортера возвещают о неавторизованных гостях, ворвавшихся в палату. «Какой кадр, какой кадр!» – восторженно шепчет маньяк от журналистики. Кисуки делает предельно скептичное выражение лица и со вздохом выговаривает репортеру. «Родной, ты бы еще меня на горшке сфоткал». Переломы оказались достаточно долго заживающими, а потому кисуки вовсю тренировал обдуманную ранее разработку от японцев с третьей рукой из прошлой жизни. Благо еще до скиллианского блица он успел скачать весь софт заранее и даже сделал виртуальное щупальце для управления. Фиги да ручные печати в бою не всегда можно скрутить. Слава Амнисси, я сделал это до вторжения. Так что история моих скачиваний была благополучно потерта до того, как мной заинтересовались после засветки в прессе, мысленно вытер пот со лба начинающий кукольник. Он исследует экстранет, нажимая виртуальным щупальцем по клавишам, и набирает новые идеи для кукол. Паранойя немножко грызет, а потому он смотрит все подряд, дабы направленным интересом не толкнуть кого-то к своему ходу мысли и не дать им в руки идей, которые он бы счел полезными. Здоровая паранойя. Залог здоровья паранойка. Заодно тренирую навык управления конечностями вне моего тела, отмечает он. Чем отличается управление отдельное от тела конечностью от жестового? Скоростью, надежностью, а главное тем, что не надо надевать каждую куклу по отдельности. Через практику можно получить гораздо большую мобильность как для самого кукольника, так и для кукол, просто доведя идею лишней конечности до логического завершения, второго, а то и третьего тела. Придется управлять ими через вид от третьего лица через тактическую карту, что дурно скажется на их стрельбе, но очень хорошо скажется на их маневрах, мобильности и способности к ближнему бою. Только практика покажет, насколько далеко он сможет зайти в улучшении этих навыков. Скачав платный софт для виртуальной реальности и моделирования и, Пробежавшись по ссылкам на тему экстранет для инвалидов, он рассмотрел варианты модификации рабочего стола Omnitool для превращения этого занятия в тренировку. Пусть любой хакер просто подумает, что подросток весь зудит от невозможности использовать руки. 3 недели спустя, рабочий стол виртуального меню резко отдалился, а перед Кисуки встала рослая фигура виртуального человека, которым он теперь будет пытаться управлять. Спустя полсекунды тот рухнул на пол виртуальной комнаты, отдавшись в ушных имплантах нешуточным звоном. Отдельный, синхронизированный с первым, Omnitool фирмы Nexus, столь любимый Тали за многопоточность, принял на себя моделирование движения Лаки и его реакции вкупе с физикой небольшого виртуального пространства. А Кисуки со вздохом принялся за попытки заставить виртуальный трупик пошевелить хотя бы пальцем. Его ждали долгие и трудные часы. Выписка 5 недель спустя. Пьяный человечек жестом умирающего потянулся к кнопке меню и все-таки ее нажал. Управлять человечком посредством воображения оказалось несколько сложнее, чем он думал. Он упросил Матари сделать модифицированные субдермальные импланты на спину, так как просто не мог никому довериться из врачей без того, чтобы данные попали в третьи руки, так что пришлось действовать так. Она обладала медицинским образованием, да и Тидар в этом смыслил, так что Кисуки обратился именно к ним. Она довольно долго ломалась, но все-таки сдалась под его напором, вспоминая показанную эффективность в бою и услышав от него, что новый метод контроля будет превосходить нынешний на порядок, а он не хотел бы, чтобы метод попал не в те руки. «Параноик», — говорила она, когда он намекнул, что кто-то может попробовать украсть секреты кукольников, но все-таки взялась за работу. С целой сетью новых имплантов под кожей он начал вбивать себе в рефлексы чувство равновесия виртуального человека, соотнося его с ощущениями в имплантах, легших целой вязью фуин на спину. Процесс был труден и долог, это было подобно первым шагам младенца и, к своему стыду, первые 4 недели Кисуки действительно занимался тем, что заставлял человечка ползать по полу перед рабочим столом Omnitool. Лишь к самой выписке умирающий лебедь показал нечто большее, чем ползание, чему он был одновременно и рад и дико бесился от тупости происходящего. Рассказать кому, не поверит. Кисуки сидит на скамейке и дышит воздухом. Окружающие видят довольно мирную картину, малолетний герой глубоко дышит, глядя на живую природу, и наслаждается природой, прикрыв чувствительные глаза солнцезащитными очками. Сам же герой с каждым днем начал понимать нетерпеливость Сосари, которому, как он теперь понял, просто расшатало нервы непрерывное упражнение с непослушными куклами. Шаг вперед, шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Виртуальная кукла подскальзывается и грохается на пол, издав небольшой стон, тот заставляет его встать, повторить. Импланты у ушей снова отдаются грохотом очередного падения. Кисуки начинает свирепеть. «Дядя Кисуки, чего рычишь?» Подошел к нему Нарик, с любопытством сверкая своими изумрудными глазами. «Провожу симуляцию кукол и прогресс очень, повторяюсь, очень медленный», направил тот на него взгляд. «То есть все это время ты тренировался?» Поднимает он брови, «а отдыхать не пробовал? Когда власти найдут базу пиратов и вбомбят ее в каменный век, тогда и отдохну», повел тот затекшими плечами. «А вообще, стоило бы для начала сбить Омегу каким-нибудь астероидом, сразу в мире стало бы чище». «Заманчиво, не спорю», кивнул он, повторив за Кисуки жест плечами, но потом совет сам того же героя и прищучит. «Но помечтать-то можно. У нас есть фабрикатор и продвинутые ВИ, так какого хрена есть голод, безработица и преступность? На коленке можно собрать вообще что угодно, живи да радуйся. Летаем через всю галактику, бороздя враждебный космос, так ведь нет, у нас тут пираты и работорговцы кругом и никто ни черта не делает». «Ну, дядя, это уже идеализм», сделал Нарик нечто похожее на свист, «силы совета и так растянуты, дальше некуда. Племяш, разведан лишь 1% галактики, а вместо того, чтобы исследовать миры, власти сосредоточены на статус-кво», скептически тот смотрит на племянника, «они просто заперлись, запомнив кровавые конфликты былых эпох, и надеются, что с другой стороны реле никто не постучит и не скажет привет». Не нашелся он что сказать. «Вот тебе и опасность была, есть и будет, а вместо проактивной позиции по развитию и обеспечению безопасности цивилизации нас разделили как баранов на видовое правительство, а тех, кто вышел из-под их контроля, берут за яйца корпорации или грабят пираты. Котел так и будет бурлить, потому что проблемы не решаются, Есть лишь рамки и никаких новых горизонтов. Чинуши в одном предложении могут говорить про гордое правительство и галактическую цивилизацию, простершуюся от края до края обозримой галактики, а в другом будут визжать на открытие ретранслятора, дескать, галактика неизведана и полна ужасов. Это я про Азри и кланы Соларов с их интригами и законами, если ты не понял. Что-то в твоих словах есть, протянул он, садясь рядом. Да возьми хоть гетов, сколько было визгу и сколько гнобят квариков, а приткнуться им не дают, дескать, геты за ними последуют. Сколько сотен лет прошло, кварики горемычные все носятся как космические цыгане, а геты сидят тихо. Мы же вообще ничего про них не знаем, может, у них есть и свои фракции и голосования, и разница во мнениях. Вроде и проблема есть, но никто ей не занят. Тут или геты угроза всему живому и надо их валить, или они отпустили квариков по собственной воле и они не угроза, а разумный вид жизни, оборонявший свое право на существование в пределах необходимого, и пора бы начать диалог да позволить кварикам приткнуться хоть на одну завалящую планету, да только все заперты в границах открытых реле и новых декстрапланет с работающей экосистемой открывать не будут. Это турианцы могут и в обычной экосистеме жить вполне сносно с современными-то технологиями, а у квариков сразу кирдык наступит. Целая раса инженеров скоро сгинет от того, что кто-то поленился сделать хоть что-то. Это все последствия политики долгоживущего вида Азри, которые треть жизни проводит в бандах и стриптиз-клубах, потому что могут себе позволить тратить время впустую. Это не к тому, что Азри плохие, а к тому, что на политику сильно влияет образ мышления основателей совета. «Давайте подождем», — говорят они, — «незачем спешить». Остальные кивают и говорят «да». Да оставим эту проблему потомкам. Стабильный режим со всеобщим разоружением хорош для поддержания внутренней стабильности в системе, но стоит кому угодно прилететь из неизведанной части космоса, так наши ограниченные военные контингенты будут писать кровью. Как-то так, племяш, мда, такое впечатление, что не мне 27, а тебе 14, а наоборот, протягивает Нарик. Ты совершенно прав, сынок, навис над ними Таркин, но, как сам понимаешь, здесь есть нюансы. Про нюансы я могу рассказать тебе замечательный анекдот, ответил кукольник, кривясь на обтекаемое выражение «есть нюансы». У тебя член в заднице и у меня член в заднице. Но, есть один нюанс. Громогласный вибрирующий хохот двух турианцев сотряс окрестности, спугнув птиц. С вами была Калисса Бинтсинональ Джилани, Вестерлунские новости, с прямым эфиром с Элизиума, раздалось неподалеку. Глаза расширились от ужаса, а кожу пробил пот. Спустя пару мгновений он увидел знакомую всем фанатам Mass Effect фигуру наглого репортера. Он резко обернулся к Таркину, который тоже повернул голову на звук ее голоса. «Батя, дай мне пистолет, немедленно». Калисса расширила глаза на его реплику и припустила от них на всех парах. «Поздно, она уже все отсняла», — хохотнул тот, поглядывая на приемного сына с усмешкой. «Блин», — ударил он себя ладонью по лицу, а оба турианца снова заржали. Глава 4. Они вернулись домой. Кисуки упросил Тидара с Аркасом поискать ему инструктора по взлому и рэп, а также инженера по связи, дабы на реальных примерах через практику освоить жизненно важные для кукольника навыки. Массированная кибератака вкупе с подавляющими связь методами радиоэлектронной борьбы оказалась серьезным для мехов препятствием, и ему нужен был навык противостояния этому. Инструкторы оказались довольно интересными и разумными, но, как оказалось, эта манера обучения приобрела характер производственной практики и командировок в разные уголки пространства цитадели, благо самым первым его инструктором был специалист по противодействию хакерам, так что хоть какая-то часть его жизни и тренировок оказалась скрыта от тех, кто хотел бы украсть его наработки Кугуцу Дзюцу. Киношные представления о хакерстве были разбиты, но по крайней мере он научился компоновать функции программы, готовя набор для использования заранее. Пусть он никогда не будет так же хорош, как те, у кого есть призвание, но основы, характерные для этой вселенной, он выучил, а обезопасил он себя в первую очередь за счет железа. Было интересно, но весьма утомительно мотаться с наиразнообразнейшим ворохом проблем. Кисуки не был идеальным учеником и не схватывал в лед, но через практику постепенно повышал свой технический уровень, заодно зарабатывая какие-то суммы как помощник, хотя польза от него порой была сомнительная и учителя изредка хватались за голову от его тугодумия. Следующие годы он провел в разъездах и прорывался сквозь дебри технических знаний, беря основы основ для конкретных прикладных задач. Он даже посвятил 2 месяца изучению исторического развития субдермальных имплантов с целью их оптимального использования, в чем таки немного преуспел, вспомнив манеру земных пауков пеленговать малейшие движения посредством особых волосков и даже полых трубок с жидкостью внутри. Конечно, были некоторые сложности, но чувствовать кукол стало значительно легче. Возможно, несколько позже он выпустит эту модель на рынок, когда наберет достаточную репутацию для торгового бума. Движения мехов довольно сложны, а также мехи, как и подавляющее большинство оборудования, довольно уязвимы к хакерству, а потому нужны способы как автоматизации некоторых сложных маневров, так и защиты мехов от рэп и хакеров. Остов, напоминающий керосиновую лампу времен Первой мировой, потихоньку начал обрастать деталями. Микросхемы медленно нанизывались на направляющие остовы и перемежались блоками активного охлаждения. Вслед за шифровальными блоками блоки излучателей и приемников занимали свои места в корпусе. Массивный блок памяти позволит заранее записать основные нестандартные движения для мехов, не прибегая к найму сотрудников и программистов. Блоки излучателей помогут с рэп, а шифровальный блок поможет против хакеров, что несомненно попытаются перехватить контроль над мехами. С тихим жужжанием прибор начинает включаться, а Кисуки закачивает в него современные алгоритмы шифрования, внося в них свои собственные изменения. Блок памяти тихонько загудел, заполняясь сотнями тысяч подготавливаемых заранее паролей. Процессорный блок также включается в работу, начиная создавать виртуальную симуляцию окружения на основе записей из турианских военных игр, вычленяя наиболее распространенные маневры и пытаясь создать базу данных для наиболее простых маневров, что не входит в стандартный пактлоки. Пока Кисуки занимался всем, что могло бы приблизить его к пониманию кукол, он попутно решал в голове задачу по рациональным методам противодействия жнецам. Конечных вариантов немного, флот, но путей к нему чуть больше. Можно опереться на синтетиков, можно опереться на органиков, можно самому взяться за этот геморрой. Вариант первый – геты. Впрочем, до кончины первого жнеца он бы к ним не совался, да и просто так лезть чревато проблемами. Относительно безопасный вариант – ловить фальшивые новости, что выпустит геты для наблюдения за органиками, как та новость про звездное скопление в форме какого-то божества от религиозного культа Солариан, а потом с ними списаться. Не бог весть что, но лучше, чем лететь к ним лично. Вариант второй – совет. Проконсультироваться у Лиары насчет особенностей сигнатур протеанской техники и мелкой гребенкой просканировать Иден Прайм, а найдя живого протеанина притащить его в цитадель, дабы он вбил совету в мозги реальную опасность, которая всем грозит. Проблема в том, что воскресить протеанина можно будет лишь после массивнейших раскопок с инструкциями от протеанских табличек, ключом от Трианина и видения от маяка. Вариант третий – вместе с Шепард вломиться к серому посреднику и уже со всеми данными нести сбить скептиков по лбу фактами, что тот нарыл. Можно еще влезть в команду в миссии Найлос и включить камеру во время разговора с Випротиан. Есть, конечно, еще вариант взять родню и выбить место у Джиэн Гарсон в инициативе Андромеда, хотя родичи не поймут, а если узнают подоплеку, то тем более не поймут, да и там повоевать придется. Пора открыть работы Лиары Тессони да почитать то, что она пишет про протеан, а также на критику ее работ, хмыкнул Кисуки. Хаэм оказалось, что эти азари действительно передергивают с критикой. Переходы на личности, апелляция к авторитету, вырывание из контекста и лозунг «так заведено». Попутно он просмотрел доступные отчеты об экспедиции и используемом оборудовании. Что ж, напишем Лиаре да спросим об оборудовании и списке литературы. У кого спрашивать про сканеры, как не у археологов, что ищут ценнейшие артефакты под километровой толщей обломков древней цивилизации, решил он. Лиара довольно споро ответила на его письмо, обстоятельно описав то, какое оборудование бы пошло в случае породы с Иден Прайм. Присланные книги весьма пригодились, так что он занялся разработками сканерного модуля для поисков несчастного протеанина, но технология сканеров поможет не только в этом. Триангуляция и сенсорные комплексы также позволят мехам стрелять в противника, даже если они не увидят его своими сенсорами, хоть и с большими трудностями, так как прицельные системы гуманоидных мехов довольно слабы как за счет прицельных алгоритмов, так и за счет сложности с наведением через непослушные конечности. Кисуки заметил, что придется использовать более мощные мозги для мехов, если мехи приобретут усовершенствованные сенсорные комплексы. Впрочем, часть работы он себе упростил, встроив в программу ручной триммер для малого блуждания прицела и лазерный прицел с закодированным символом на отметке, которая покажется на теле противника. С появлением лазерной метки на противнике дроид сможет со 100% уверенностью стрелять с доступной лишь дроиду реакцией, благо укрепить меха для противодействия отдаче довольно легко. Это нововведение внесет больший шанс того, что дроид сможет навестись на цель, пусть и более необычным способом, нежели чем ловить противника посредством абсолютно не впечатляющих прицельных систем, что присуще всем гуманоидным мехам этого времени. Кисуки предпринял затяжной поход по магазинам цитадели. Почему не на Иллиуме? Там, конечно, большой выбор, но зачем покупать что-то, что изначально является нелегальным почти во всех остальных местах? Лучше сделать то же самое, что он сделал с пистолетами, попросту подобрав подходящие модели и создав алгоритм для быстрой трансформации легальных, ничем не примечательных пистолетов в одну серьезную пушку. Идея может показаться бредовой с точки зрения оружейника, но в правовом поле это решение – просто бомба. Чем прятаться от закона, лучше изначально не делать тех вещей, за которые могли бы подловить. Кукольник купил ряд потрохов для дроидов, стремясь повысить не только их мощность, но и уменьшить их профиль. К примеру, дроиды из «Звездных войн» серии В1 имели на редкость маленькую голову, в которую было просто-напросто трудно попасть, и это лишь за счет вытянутой морды, просто фронтальная проекция была невероятно мала, впрочем, как и вытянутая боковая. Уменьшить линейные размеры мехов, уменьшить их уязвимость. Про повышенную транспортабельность и говорить не стоит, все и так очевидно. Попутно он купил ряд образцов экзоскелетов для инвалидов. Далеко не каждый человек способен отказаться от родной плоти даже при наличии денег, и при ряде заболеваний таковые используются для помощи конечностям, что уже давно не могут двигаться. Как итог, эти недопротезы очень компактны, мягки в ходу и экономны, хотя и дороги. Кисуки решил, что он просто обязан попробовать сварганить из них что-то. Из его предыдущих рассуждений шипортыка неизбежны, так что занялся проектированием новых дроидов, исходя из параметров миссии. Как минимум, их должно быть легко крепить к мака, а также желательно иметь возможность запихать их как можно больше, да поразнообразней. Юноша возвращается на корабль к инструктору и начинает править Дакку. Он усиливает ему ноги, как укрепив саму конструкцию и поменяв материалы, так и добавив более мощные приводы. Попутно он добавляет ему одну телескопическую бронепластину на спину, которую он бы смог перекидывать с одного бока на другой, становясь мобильным укрытием. Главное его к Дакке требование, чтобы мех пролез в самый малый из стандартных дверных проемов и чтобы он мог служить верстаком. Если на него можно будет повесить парочку мехов или баки с амнигелем, то это будет просто замечательно. Это рабочая лошадка, несмотря на эффективность сжигания пиратов в ограниченном пространстве, и менять его далее было бы или сверхдорого, или нелегально. В крайнем случае куплю нового. Тханникедр меня очень любит после Элизиума и невольной рекламы умелого использования мехов. Хмыкнул он про себя. Пришло уведомление о регистрации заявки в местном госпитале. Кисуки отложил все дела и направился к госпиталю. Возраст теперь позволяет подобные вмешательства, и он заказал там ряд генетических модов, которые были легальны и входили в стандартные пакеты солдат Альянса. Моды, которые он купил, не были уровня N7, но ему вполне хватило и того, что теперь на протяжении пары недель ему предстоит ходить под непрерывным зудом с приступами тошноты, так как инъекции провоцируют в организме достаточно мощные изменения вкупе с тем фактом, что ему потребуется сделать их целый ряд по отдельности, а не готовый идеально оптимизированный, но более примитивный стандартный военный пак. Все тело зудит, желудок бурлит, глаза слезятся. Да даже субдермальные импланты ему сейчас противопоказаны из-за множественных воспалительных процессов, которые бы усугубились из-за зуда вкупе с вибрацией и тепловыделением имплантов при их работе. Дождавшись окончания глазного зуда, он принялся исследовать экстранет ради нахождения гражданских моделей летательных дронов. Пусть они будут бесполезны в бою, но при аккуратной модификации в пределах легального их можно будет использовать в качестве стелс-передатчика в ограниченных или опасных условиях. Никто не запретит сделать их малозаметными, так как для полетов он использует эффект массы, и никто не подумает ими ползти куда-либо, пределов им ноги. Паучок будет необходим как дополнительный передатчик и релокатор сигналов в случае рэп-атак противника. Молодой кукольник его оснастил рядом широкополосных излучателей для передачи сигнала и собственным амнитулом с минимальным количеством амнигеля. Это не шпион и не сборщик компромата, от которых и создавались драконовские законы для частных дронов, а просто антенна-маяк на ножках с возможностью вялых полетов и косметического ремонта. Получившийся дружок оказался размером с ручную гранату, а в правовом поле его идентифицировали бы как гибридную модификацию ремонтника для труднодоступных мест и малых ремонтных работ в опасных условиях, где излучение перебивает сигнал. Кисуки скачал ряд стандартных для такого типа дронов протоколов и спустя несколько часов добавил возможность стать станцией для местного взлома. Протестировав паучка через тактический дисплей, он немедленно постановил начать сборку второго на всякий случай, так как особых недостатков у него не было обнаружено. Далее Кисуки начал проектировать орудие ближнего боя с впрыском огнесмеси, но спустя полтора часа местные новости, зажужжавшие было о захвате заложников в космопорту цитадели, внезапно прекратились, резко сменив мотив передачи. Его это заинтересовало, потому что в террористе я опознал саларианца, а это очень необычно. Он требовал предоставить ему свободный вылет с цитадели, а охранники цитадели отчаянно тянули время, потому что он грозил что-то там взорвать. «Это же наш корабль на заднем фоне», — мелькнула мысль, а голова налилась тяжестью, «будет буча, будет кирдык». Отложив все дела в сторону, Кисуки натянул плащ на плечи и пошел посмотреть на самую массовую облаву последних лет, что оказалось вплотную к его временному пристанищу. «Сэр, вернитесь на корабль и не предпринимайте никаких действий до уведомления. Ведется полицейская операция», — остановил его жестом турианец, патрулирующий доки. «Понял вас, террорист угрожал все взорвать, как я понимаю. Не беспокойтесь», — поспешил он попытаться затолкнуть юношу обратно в корабль. «Полиция совсем разберется, только не активируйте системы корабля, а то он и так нервничает». Кисуки замечает, что его отметины такие же, как у Таркина. «Сэр, вы Салдириса, как я полагаю?» Чуть отступая, спрашивает его. «Да, я Салдириса», заявил он, вопросительно и немного раздраженно посмотрев на человека, ожидая продолжения. «Не каждый человек различает турианские планетные и племенные татуировки. Вы знакомы с Таркином Матабу и его семьей?» «Да, конечно, его на Алдирисе все знают», проговорил он, а потом смотрит на протянутый ему для идентификации амнитул. Он вопросительно поднял бровь, а затем провел над ним своим. «А, вы, верно, тот человеческий ребенок, над которым он установил опекунство после батарианского рейда», протянул он, посмотрев его регистрационные данные, к чему выкло. «Да это он управлял мехами на Элизиуме. Не помнишь, что ли?» Подошел к нему его напарник саларианец. «У вас появились какие-то конструктивные предложения, гражданин Матабу? Боюсь, вынужден вас огорчить. Корабль террориста напичкан взрывчаткой и перекрыт сенсорами на любые значительные всплески электрической активности, не говоря уже о масс-полях», — протараторил он, разводя руками. «Любой крупный мех попросту будет засечен, впрочем, как и некрупная модель». Возникла пауза, турианец перестал отпихивать юношу к трапу корабля и выжидающе уставился на него. «Хэймэм, есть один вариант», — тянет Кисуки, распахивая полы плаща и доставая своего паучка. «Нестандартная модель дрона. Приделали ноги, уберет масс-поля. Что у него с приводами? Они какие-то нестандартные», — затараторил саларианец и резво начал растирать себе подбородок, выдвигая гипотезы одна за одной. «Детали от ассистивного экзоскелета для пожилых и инвалидов с дегенеративными явлениями в нервной системе. Малошумные и маломощные, но и почти ничего не излучают сами. Может пройти через часть сканеров. Умно. Вижу ряд нестандартных сенсоров и излучателей. Для чего они? Противодействие РЭП. Не хотел повторения ситуации на Элизиуме с глушилками. Связь посредством направленных излучений, их давно уже никто не использует, но в пределах прямой видимости будет возможен контроль и передача данных. Примитивно, но эффективно», — выдал тот заключение. «Хочешь отправиться с ним к Павлину? Нам может влететь за самодеятельность», — спросил турианец напарника. «Решать-то надо. Опытный инженер со специализацией на управлении мехами и две модели стелс-мехов помогут нам добраться до корабля, а затем взломать его системы», — выпрямился тот, глядя напарнику прямо в глаза. «Ладно, решайте. Я предупрежу заставу и Павлина», — махнул рукой тот и потянулся к устройству связи. Спустя пару минут Кисуки в сопровождении саларианца пустили в оцепление, А лейтенант Мэйлон начал предельно медленно пояснять, кто Кисуки такой и почему он здесь нужен и как все это решить. Паулин нахмурился, смерил юношу взглядом и осведомился, скрестив руки на груди, что Кисуки потребуется для проникновения на корабль. Нужен разве что психолог-ксенобиолог, а не переговорщик, с навыками социальной инженерии и пары инженеров, чтобы были наготове к взлому по установлению связи с системами корабля. Инженеры-то будут, а зачем менять переговорщика на кого-то другого? Нахмурился он, чтобы пояснил нам повадки соларианцев как вида и подсказал манеру поведения переговорщику. Нам нужна неосознанная реакция, а не убеждение и успокоение. Ну, например, понудить террористов стать чуть левее или правее, чтобы дрона не заметил. Сомнительно, но принято, кивнул он, смерив парня взглядом. Другого выхода у нас нет. Или бойня, или он улетит. Начали подготовку. Переговорщик как мог тянул время, а Кисуки остервенело забивал в макросы последовательности действий для прохода сканеров и передавал дополнительные инструкции по установке приемника излучений. Третьего дрона не было, а излом на пути от рубки наружу был в двух местах. Перед ними открыли карту типовой планировки корабля, а по бокам от кукольника расселись 4 сапера и 3 хакера для подстраховки. Операция стартовала. Кисуки начал вести первого меха, стремясь зайти с нижней стороны трапа. Мех шустро перебирал лапками и был готов взобраться на него и войти в корабль, но соларианец стоял в тени прохода в корабль. «Твой выход, спровоцируйте его выйти», — кивнул Паулин к ксенобиологу, а тот начал нашептывать инструкции переговорщику. «У нас мало времени. Угроза разнести его корабль пушками не будет действенна, если пройдет много времени. Зато теперь у нас есть шанс», — отзывается турианец, которого я определил по синим отметкам как канонного груза. «Вакариан, ты превысил свои полномочия и чуть не спровоцировал скандал, убив заложников», — рыкнул он на подчиненного. Переговорщик начал жестикулировать и отвлекать внимание соларианца на себя. Спустя пару минут разговора соларианец сделал пару шагов вперед, держа перед собой заложника, и начал ответные нападки, поддавшись на провокацию. «Вхожу внутрь». Паучок ловко перетек на трап и засеменил ножками вглубь корабля, повинуясь полностью автоматической программе и следуя карте, составленной заранее. Соларианец его не заметил, хотя он и был в 10 сантиметрах от его ног. «Первый мех на позиции. Вывожу второго», — отозвался Кисуки. Второй мех было полез тем же путем, но соларианец опять отступил в проход и за целых 15 минут переговорщик так и не смог заставить его выйти вновь. «Есть второй вариант действий. Можно заставить его зажмуриться хотя бы», — спрашивает Кисуки. «Ну там, рейс в глазах ему устроить излучателем слабым или что еще?» «Никак нет», — покачал головой турианец вблизи. «Сканеры заметят такой излучатель. Он все предусмотрел». Неловкая напряженная тишина легла на штаб, а ксенобиолог хмыкнул, теребя пальцы рук. «Подуйте на него холодным сухим ветром», — отозвался ксенобиолог. «Атмосфера Суркеша очень тепла и влажна, так что он обязан зажмуриться при порыве ветра». Паулин постоял, кивнул специалисту и распорядился принести оборудование, а Кисуки задумался над средством доставки меха. «Вряд ли он зажмет оба глаза», — заметил Мэйлон. «Они у нас отдельно от друг друга работают. Придется его закинуть внутрь сверху, иначе уж под ногами-то он паука заметит». «Принято», — прорычал кукольник, вызывая на экран симуляцию раскачки дрона на нити у стандартного корабельного входа. «Но сверху больше сканеров электрической активности», — заметил соларианец. «Черт побери», — рассвирепел парень. «Принято. Завести дрона на стену, а затем на потолок, дабы он прошел в точку, откуда можно было бы зацепиться тросиком. Поменять параметры симуляции на цифры, что показал датчик отмотки троса. Пока бегут симуляции метания, а инженер и ксенобиолог указывают то, как нужно подуть на соларианца, забить в макрос последовательность раскачки и временное отключение после отцепки троса и перегруппировки для малошумного падения. Где-то спустя 60 попыток симуляция дала бесшумное приземление, а инженеры синхронизировали выключатель пушки с прыжком паучка, дабы его не отнесло порывом ветра. «Все готово», — отозвался Кисуки, а следом и инженеры. «Начинайте», — кивает им Паулин. Холодный бриз бьет соларианцу в лицо, заставляя того прикрыть глаз, а паучок выполняет заранее прописанную последовательность действий, опускаясь на нити посреди раскачки, группируясь и отцепляясь от тросика. Пушка отключилась, а паучок бесшумно упал на свои мягкие лапы, погасив шум. Все выдохнули, а спустя пару секунд появилась картинка от обоих паучков. «Забейся вторым вот в этот угол», — командует инженер, — «так меньше заметности. Теперь веди первого к консоли и обойди вот эту часть рубки по широкой дуге». «Принято», — кукольник ведет паучка согласно инструкциям и запрыгивает им к приборной панели. Паучок аккуратно ступил на панель и начал соединять выделенные для этого амнитулы с приборной панелью корабля через инфракрасное излучение, идущее лучом ко второму паучку, а от него на вывешенный ранее датчик. «Успех! Начинаем работу!» — отдался возглас инженеров, когда на амнитулах всплыли данные о корабле. Они споро начали работать, и спустя минуты две системы корабля были поправлены и настроены так, как это было нужно полиции для дальнейших действий. «Так, хорошо, но у нас мало времени. Еще минут 10 и соларианец впадет в истерику от напряжения», отмечает ксенобиолог, зорко следя за мимикой и движениями кистей террориста. «Теперь веди меха в этот сектор корабля», говорит мне инженер, «нужно проверить заложников». Спустя пару минут было определено месторасположение заложников и дополнительные заряды, что не были подсоединены к системам. Саперы заторопились, а Кисуки подвел обоих паучков к зарядам. Они сменили хакеров на их постах у амнитулов ноутбуков и рванулись обезвреживать заряды со всей доступной им скоростью, потому что соларианец уже начал паниковать и озираться вдвое активней. 3 минуты спустя все было кончено, а соларианцу нанесли травму головы посредством оглушающего выстрела в голову. Радостный голос снайпера раздался по рации, а все вздохнули с облегчением, когда метнувшиеся сотрудники охраны цитадели ворвались в корабль и скрутили преступника. «Отличная работа», — кивнул юноша Паулин, — «я рад, что в вас не ошибся. Вы вели себя достаточно профессионально и выдержали это испытание, хотя, если честно, я не хотел, чтобы в полицейской операции был задействован человек со стороны, да я и сам перенервничал. Постарел лет на 7 за эти минуты», — с нервным хохотом растирал тот потные ладони о штаны. «В бою на Элизиуме как-то проще было, но все же справился, братец», — раздался голос Тидара. «Брат, а ты как здесь оказался?» — воскликнул Кисуки. «А откуда, ты думаешь, у полиции взялись саперы и инженеры в таких количествах? Я здесь инструктором работаю в академии, да тестирую офицеров на ротации», — мурлыкнул он. «Вы знакомы?» — справился Паулин, подняв бровь. «Братья», — сказал тот, прихватив парня за плечо. «Фамилия Матабу и место жительства в его регистрации могли бы навести на мысль. Угу, просто одно лицо», — смеется Кисуки. «Я турианец, вы не подумайте, просто я много болел». Кто-то из окружения прихрюкнул на эту фразу. «Генерал Таркин усыновил человека», — повел мандибулами Паулин, приоткрыв рот. «Генерал Таркин Матабу принял над ним опекунство 4 года назад после того, как тот освободил его и 53 других разумных из батарского плена. Вот уже как 4 года он живет вместе с нами на Элдерисе, и на Элизиуме отличился. Мда необычно», — повел он бровями. «Ну что, наверное, тебе нужно отдохнуть после всего. Выглядишь ты неважно», — отметил Тидар, глядя на приемного брата и держа руку у него на плече. «Я недавно генмод себе в клинике ставил, вот и мучаюсь», — устало дыхнул тот. «Охо, понятно, тогда иди отсыпаться», — сказал он ему. «Как только, так сразу. Только пусть кто-нибудь мне вернет моих мехов. Они стоили 23 мрот каждый», — раздались охи на цифры. «На сцену преступления мне, как полагаю, нельзя. Мда, дороговато, но сканер этого психа ты обошел. Из чего хоть их делал? Медицинские экзоскелеты для богатеев. Тихие, экономные, минимальное излучение для того, чтобы не помешать работе иных чувствительных медицинских имплантов и сканеров. Понял», — кивнул он Кисуки и глянул на Паулина, а тот мотнул головой, глядя на подчиненного. «Вакариан, я принесу», — откликнулся Гарус и пошел к месту полицейской операции. «И все-таки ты слишком много тратишь денег на мехов», — пожурил Тидар младшего брата. «Мне лицензию на военную технику никто не дает. Пока я пытаюсь сделать мехов как частное гражданское лицо, то все модификации в пределах легального будут очень дорогими. Базовыми моделями от Ханникедр после Элизиума я не удовлетворюсь. Были бы они крепче, больше людей осталось бы живо. Половину времени трачу на соответствие закону всех задумок, а делать модификации под каждую планету с ее нормативными актами – это форменное безумие». «Понятно. Ну, думаю, с этим проблем больше не будет», – наклонился Тидар к нему. «Этот соларианец был настоящий мясник, так что выбьем для тебя лицензию 3-го, а то и 2-го класса на мирах цитадели, как совершеннолетия достигнешь. Было бы здорово. Оп, спасибо. Фух, Принял тот от Гаруса паучков и посадил их себе на пояс. Ну и нервная же у вас работа. Тебе спасибо, добрый доктор Солион больше никуда не улетит. Усталым, но удовлетворенным голосом ответил он. Похоже, я вмешался в канон несколько раньше запланированного, подумал тот. Вернувшись на корабль, он еще долго думал над происходящим. 2 года спустя. Кисуки, ты опять застыл, кричит Гарус. Упс, отвлекся тот на отклик из реального мира. Прости, я опять тренировался. Однажды я узнаю, что это там у тебя за тренировки такие, бурчит он. Одними мехами мир не ограничен. Чтоб ты знал, искусство кукольников, начал Кисуки. Да, наиболее полно раскрывает потенциал разумного, высвобождая его разум от оков бренной плоти. Плоть слаба, но силен металл, перебил, а затем передразнил он кадета. Нам следить за проходом, а ты в отключке, обвинительно ткнул он молодого человека пальцем в грудь. Я просто установил аппарат, который нас предупредит о движении в этом секторе. Он подаст сигнал, если что, а если его взломают, что ты тогда будешь делать? Он вообще мозгов не имеет. Уж от рэп и хакеров защищаться я научился. От хакерства есть 2 метода со 100% гарантией от удаленного взлома примавтора, или отсутствие связи вообще, или анетими пат инсерптион. Вот если бы они подошли да вскрыли корпус. О, духи! Воздел он голову к небу. Почему ты выбрал для прохождения кадетской практики именно меня? Глава 5. Что случилось, Кисуки? Присел к Кисуки в местном кафетерии Тидар, сверкая золотистыми глазами. Проблемы с академией? Тот молча показывает ему сообщение со своего амнитула. Сожалеем, мистер Матабу, но ряд параметров наших мехов являет собой коммерческую тайну, и мы не можем предоставить вам спецификацию на некоторые компоновки приводов и суставов ввиду их экстенсивной оптимизации и ряда дорогостоящих тестов, которые потребовались нам при создании мехов серии Лаки, гласило официальное письмо от Ханникедр. Тот уделил письму 20 секунд и воззрился на юношу. «И зачем тебе спецификации приводов от Лаки?» Испытующе поглядел он на него, наклонившись к нему поближе и прикрывая рот рукой, дабы движения губ не были записаны на камеру в кафетерии. Кисуки начал нашептывать Тидару свои идеи. Тидар закатил глаза со слабым стоном и приткнулся поближе к нему со словами «Конспиратор долбанный». Режим присутствия в мехе рассчитан на нормальную скорость в реальном времени, как и виртуальная реальность, а функция приводов нелинейна, шепчет ему Кисуки. И это проблема потому что, вытягивает Тидар из него ответ, у многопоточности биологического мозга есть пределы, то есть количество мехов, которых я могу использовать с полной отдачей одновременно в тактическом режиме не превышает 7 штук просто железно. И это при годах тренировок и справедливо для любой расы. Так, тянет он, продолжая слушать человека, я могу переключаться между мехами и управлять малыми группами по очереди, но они будут терять свою эффективность на то время, пока я управляю другой группой, возвращаясь к своей стандартной прошивке, верно, понимаю, кивает он. А решение то, какое ты придумал, виртуальные макросы. Заранее прописать последовательность действий на несколько секунд вперед. А как ты собрался это все им программировать? Тот же Ханникедр душу бы отдал всем составам за программирование тех маневров, которыми оперируешь ты. С сарказмом отвечает он, поводя костяной бровью и разведя мандибулы. А я без программирования хочу, усмехнулся Кисуки. Поясни, ты хочешь, чтобы дроиды выполняли те же трюки без тебя? Но без программирования, не понял он, каким образом, ты же на обратной связи ими работаешь и без данных с датчиков они будут спотыкаться на каждом шагу. А я понял идею, начал качать он головой, сделать симуляцию виртуальной реальности, посредством сенсоров имитируя среду, и на ускоренном течении времени в симуляции прописывать действия заранее, в пределах разумного, конечно, с ухмылкой отвечает Кисуки. Вот зачем ты спрашивал о методах параллельного подключения процессоров в сеть. Охнул Тидар, это же какие мощности будут нужны. Именно, кивнул Кисуки. А тебе плохо не станет от ускоренного-то режима симуляции с обратной связью? Это мехи-то железные, а ты нет. Посмотрим, как далеко я смогу зайти, жмет плечами юноша. Так, ты что, плетью Азуны собрался работать? Рассвирепел турианец, я тебя знаю. Ты захочешь устранить пинг между откликом и действием любой ценой. Только после консультации с врачом, покачал головой кукольник, а так и обычные субдермальные импланты покатит. Скорость реакции нужна далеко не всегда, а спецификации приводов нужны тебе потому что на других скоростях они будут вести себя немного иначе и вообще тебе нужна предельная точность от симуляции. подытожил Тидар. «Угу», кивнул Кисуке. «Что будешь делать?» – спросил Тидар, кивая головой на отказное письмо. «Практиковаться, пока не наберу данных для описания функции их работы, ну или пока не приноровлюсь». Мех несется зигзагом на пределе своих возможностей, но оступается, падает и со снопом искр бороздит стальным лбом пол тренировочной арены. Вздох. Попытка на ускорении поднять меха, проводя нужные операции в симуляции. Сигнал поданной симуляции начинает выражаться последовательностью команд для реального металлического болванчика, который начал резко вставать, слегка дергаясь и покачиваясь. Обнаружено несоответствие в коленном блоке, идет сообщение от Амнитула, а за ними и другие данные сравнительного анализа реального действия и виртуальной симуляции. Обнаружено несоответствие во времени действия. Обнаружено несоответствие в запястном блоке. Рассинхронизация достигает 34%. Правка коэффициентов. Кисуки потихоньку выкручивает ползунки вспыхнувшего меню программы виртуальной симуляции. Еще раз, вздыхает Кисуки, глядя на новые снопы и искр от падения меха. Движения должны быть идеально подогнаны, если надо, чтобы мех выполнял все без прямого контроля. Гарус стоит с Тидаром и наблюдает за тем, как Кисуки гробит своего меха в какой-то непонятной тренировке. Снова и снова мех гулко падает на пол арены, а красноволосый юнец продолжает увлеченно калибровать его. Что он вообще делает? Интересуется Гарус у бессменного инструктора по подготовке. Готовится к боям, смеется Тидар, сложив руки на груди, к настоящим бескомпромиссным боям. Хоть убейте, не вижу смысла от тренировки, трясет головой Гарус. Она позволит ему использовать множество стандартных мехов за раз без каких-либо модификаций вообще, отвечает тот. Множество это сколько? Поднял бровь детектив на старшего товарища. Ну, штук 20 уж точно осилит раз взялся, тянет он, почесывая голову у себя за гребнем. 20 мехов и Кисуки в придачу, мехи же это просто мехи, скептично переспросил Гарус. Так многие могут. Нет, качает Тидар головой, а потом выпрямляется, твердо глядя Гарусу в глаза. Это не будет 20 мехов и инженер. Это будет 21 Кисуки Матабу, сын генерала и мой брат. Еще 3 года спустя, 2183 год, колония Иден Прайм была атакована этим вечером. Жертвы исчисляются, гудит телевизор. Детективы заняты тем, что выуживают новые сведения про контакты Сарина. Поступает вызов от Паулина к зданию совета. Кисуки идет к зданию вместе с Гарусом, а Паулин уведомляет обоих о закрытии дела. Гарус жарко убеждает Паулина не торопиться, тогда как Кисуки просто просит Паулина сбавить обороты, так как картина таки проглядывает, а риски слишком велики, чтобы относиться к этому делу спустя рукава, но он не слушает. Задержать совет, не будь дураком. Расследование завершено, Гарус. Паулин дает инструкции, резко повернувшись, уходит. «Что же происходит?» – ожесточенно спрашивает Гарус. «Сам не видишь?» Паулин тоже совсем не рад. На него надавили сверху прямым приказом. «Это же очевидно», – отвечает ему Кисуки. «Дескать, если нет явных доказательств, значит ничего нет и нечего баламутить воду». Гарус замечает подошедшую к ним группу людей, а затем приветствует их. «Командир Шепард, Гарус Вакариан», – представляется он. «А это мой напарник Кисуки Матабу. Я был офицером в расследовании дела Сарина». Кисуки оторопел. «Это вселенная, где Шепард женщина. Я походу сильно не хотел лезть во все это, раз подсознательно так избегал того, чтобы хотя бы посмотреть файл спасителя всея галактики». «День добрый», — кивнул он, окаменев в лице. На него странно посмотрели, он не смог скрыть шока и скорчил лицо как Джинни Уизли, когда та впервые встретила Гарри Поттера во второй книге. «Похоже, вы действительно хотели прижать Сарина», — отвечает Шепард. «Я ему не доверяю. Что-то в нем заставляет меня насторожиться, но он спектр и все, чего он касается, засекречено», — отвечает Гарус. «Кажется, заседание вот-вот начнется», — отмечает Кайдан. «Удачи, Шепард. Может быть, совет послушает вас», — отвечает на прощание Гарус. Детективы возвращаются в офис, дабы разобраться со всей бюрократией и официально прекратить дело, чтобы взять новое. Гарус получает вызов от доктора Хлои и пытается ее вызвонить. Доктор не отвечает, ее вызов был сделан тревожной кнопкой. «Что-то случилось, я пойду сейчас, а ты едь за мной немедленно, как закончишь». «Понесся Гарус, чтоб тебя, возьми хотя бы меха с собой, нет времени», бросил он. Спустя минут 10 судорожной работы Кисуки добил обязательный протокол и понесся вслед за Гарусом. К середине пути до такси Гарус дает указание отправляться к бару в максимальной экипировке. К моменту его приближения к точке сбора Гарус снова дал координаты и дал задание искать Кварян Кутали Валли рядом с баром. Кисуки чертыхнулся и изо всех сил понесся туда, а охранные мехи почти послушно двинулись за ним следом. Вбежав в переулок, Кисуки оторопел. Вместо двух турианцев и двух саларианцев Кисуки увидел группу около 20 разумных, которая начала окружать кварианку посреди заваленной ящиками аллеи. «Это совсем не по канону», — мелькнула мысль. «Барьеры, активный режим», — отдал он команду Ви костюма и одел бронемаску. С насыщенным треском белая стена света сомкнулась у него за спиной. Гарус отправил Кисуки просьбу ехать в бар в штурмовой экипировке. Попрощавшись с доктором Хлоион вместе с командой командира Шипард понесся вызволять рекрутировать мастера войны Урдната Рекса, так как знали, что бар был тяжело укреплен. Звонить Кисуки он не стал, так как знал, что свою серьезную экипировку он держит не в участке. Произошел следующий разговор. «Твой напарник еще не прибыл. Ты уверен, что ему можно доверять?» спрашивает Эшли. «Я верю Кисуки как себе. Я сказал приходить в полной экипировке, и он наверняка заскочил за своим арсеналом. Что сделает одна дополнительная пушка?» фыркнула она. «Он же коп, а не спецназовец. Это Кисуки Матабу», почти по слогам произнес Гарус. Эшли непонимающе уставилась на него, а кто-то начал узнавать имя. «Герой Элизиума, тот парень, что управлял мехом в 14 лет с обеими сломанными руками, лежа под убитым им Краганом». Было похоже, что Кисуки нашел в Кайдане фаната, а у Эшли открылся рот. «Да, и сейчас он, наверное, бежит сюда с парой личных кукол, как он их называет», кивнул Гарус. Шипард и Рекс явно были заинтересованы в разговоре, но Джейн встряхнула головой и поторопила собравшихся. «Все, конечно, хорошо, но у нас время. Если сможет, то пусть нас догоняет», сказала она. 10 минут спустя группа пробилась через бар, а допрошенный мефист выдал всю информацию. Гарус немедленно вызвал Кисуки и дал ему новую директиву уже на бегу. Через 4 минуты группа достигала перекрытой аллеи, где было видно целое скопление наемников Сарина, окружающих кварианку. «Черт, она перекрыта», бьется Джейн Шипарта Поле, «есть обход», с надеждой спрашивает она, а и видит, как за спиной Кисуки закрывается новая световая стена. «Уже нет, я займусь отключением», сразу занялся делом Кайдан. «Ждем», кивнул Гарус, сжимая в руке винтовку и с напряжением смотря за напарником, который только надел шлем и направился к ордам, окружившим кварианку. «Что это он творит?» спрашивает Эшли, смотря как тот раскладывает свою палицу. «Забавно, я много раз видел, как он с ней тренируется, но ни разу не видел ее в действии, кроме как на сломе замков при проникновении в помещение», отметил про себя Гарус. Вперилась глазами Шипард в пространство аллеи, и там было на что посмотреть. Кисуки взял разбег наравне со своими мехами и понесся вперед ввиду потенциальной опасности для кварианки. Маска Кисуки засветилась оранжевым светом и оглушительный боевой клич разнесся по залу, заставляя некоторых не только вжать головы в плечи, но и упасть навзничь. Кварианка успела лишь бросить гранату в толпу и стремительно метнуться в укрытие. Дакка встал поодали навесом, залил несколько человек горящим составом, а Кисуки на огромной скорости прочертил линию через противников светящейся сиреневым пламенем складной палицей, круша как стволы с конечностями, так и головы. Сдвоенный Карпов в его руке яростно залаял, извергая смерти клубы светящегося фиолетового дыма, характерного для биотики. Громогласный рев, издаваемый его орудием, неизменно возвещал о вскрытии чьего-то кинетического барьера вместе с повторным залпом на добивание. Его оба гуманоидных меха не отставали, а неслись в самую гущу, что была оглушена разрывами снарядов, пущенных Даккой, а Кисуки все наращивал темп, пуская из коробки в наплечники вспышки дезориентирующего стробоскопического света, заставляя людей жмуриться даже при наличии светофильтров в шлемах. «Цитадель Security, всем лечь на землю!» Запоздало прозвучала стандартная фраза при аресте вместе со снопом голубого пламени по толпе из амнитула. Кисуки уворачивается от удара Крагана, чтобы полсекунды спустя подбить ему ногу из двухствольника меха и обезглавить, начисто срезав тому полчерепа трескучей дубинкой. Мехи носились как угорелые, да и сам Кисуки от них не отставал. Кисуки приблизился к наемнице Азари с палицей наперевес, но та полыхнула биотикой и сдетонировала нестабильные поля его оружия, подорвав их с оглушительным грохотом и визгом. Кисуки отлетел назад с лопнувшим барьером, вовсю баюкая конечности, мотая головой, скрытой затреснувшей от осколков маской, но, спохватившись, послал грохочущего стопами меха наперерез противнице, сшибая оскалившуюся наемницу стальным плечом Лаки. Едва восстановившийся кинетический барьер был снова разорван чьим-то выстрелом, но ко второму выстрелу на пути залпа встал другой мех, а Дакка сменил линию огня.